Эпилог. Доктор Рой Уоллес убрал с пола лаборатории окровавленные бинты Шерон и вместе с использованными шприцами и пустыми пузырьками из-под викурония выбросил в железную решетку водостока на Шаттек-авеню. Потом обхватил руками тело Чеда, чтобы кровь австралийца попала на его одежду. После этого позвонил в полицию. Через несколько минут перед Толман-холлом остановились три патрульные машины и карета скорой помощи с включенными мигалками. Полдюжины полицейских оцепили место происшествия. Медики занялись пострадавшими и подтвердили, что выживших нет. Старший полицейский допрашивал доктора Уоллеса о случившемся. Но Уоллес отказался давать показания без адвоката, после чего его отвезли в тюрьму полицейского управления Беркли, где его еще раз допросили двое детективов. В итоге арестовали и поместили в камеру. После того, как у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали, Уоллес сказал: «Я имею право на один телефонный звонок». Охранник пожал плечами: «Только быстро». Взяв телефон на столе охранника, Уоллес позвонил своему адвокату. «Дон?» — сказал он, отвернувшись от охранника. «Это Рой Уоллес». «Рой!» — в голосе Дона Финки прозвучала нотка беспокойства. «В такое время с хорошими новостями не звонят». «Меня арестовали», — сказал он. «Держат в тюрьме полицейского управления Беркли. Сидеть здесь дольше, чем положено, я не хочу». «Не переживай, Рой. Вообще не переживай. Я живо тебя вызволю». В Беркли муниципального суда больше не было. И поутру доктора Уоллеса отвезли в высший суд в Окленде, чтобы предъявить обвинение. Виновным он себя не признал. Окружной прокурор, тощий, суетливый человечек по имени Эдвард Прэнс, сделал все возможное, чтобы Уоллеса не отпустили под залог. А Дон Финки утверждал, что доктор Уоллес — уважаемый университетский профессор, известный в обществе человек, и вероятность того, что он скроется от правосудия, равна нулю. В конце концов, после 20 с лишним минут перепалки председатель суда вынес решение освободить под залог в размере 500 тысяч долларов. Через три дня окружной прокурор Эдвард Прэнс предъявил доктору Уоллесу обвинение в непредумышленном убийстве по 5 пунктам, а эксперимент С тем временем прогремел на весь мир. В рамках уголовного права эксперимент квалифицировался как массовое убийство, унесшее жизни 5 человек. Учитывая членовредительство и насильственные смерти, дело стало не менее сенсационным, чем убийство семейки Мэнсон. Добавьте к этому публичные заявления доктора Уоллеса о том, что убийца, Чет Картер, был одержим безумием, которое свойственно всему человечеству и сдерживается лишь чудесной силой сна. И станет ясно, почему СМИ устроили блицкриг, какому в недавней истории не было равных. Общественность по большей части считала, что доктор Уоллес просто делает себе рекламу. Тем не менее, его имя вошло в каждодневный лексикон всех крупных новостных и развлекательных программ в Америке, а выражение «внутренний демон» стало одним из самых популярных хэштегов в социальных сетях по всему миру. Действительно, подготовка к тому, что стали называть последним и величайшим процессом века, велась глобальная, и 4 месяца спустя, 14 октября 2018 года, в обстановке всеобщей шумихи началось слушание уголовного дела против доктора Роя Уоллеса. Оно проходило в одном из зданий суда в Сан-Франциско. В этом облицованном гранитом сооружении располагались департамент шерифа, окружная тюрььма, различные муниципальные суды, а до недавнего времени здесь же трудилась и служба главного судмедэксперта. Выбранный для разбирательства зал выглядел официально. Стены с дубовой облицовкой, кессонный потолок, линолеумный пол. На стене в передней части зала, за солидной скамьей из красного дерева, висел герб штата Калифорния, окруженный флагами федерального правительства и правительства штата. Рядом со скамьей пустая в данный момент трибуна для свидетелей, а также столы для секретаря суда и стенографиста. У левой стены скамья присяжных, где сидели 12 человек, 6 мужчин и 6 женщин, все белые. Вот уже 3 недели они терпеливо выслушивали обвинения и контробвинения, а также экспертные показания 20 с лишним свидетелей, среди которых были начальник отдела судебной медицины в службе дознания, детективы Сан-Франциской полиции из отдела убийств и ограблений, различные врачи, токсиколог, эксперты по наркотикам и компьютерной криминалистике, врач по внутренним заболеваниям. И сегодня, в последний день процесса, им предстояло выслушать заключительные доводы обвинения и защиты. Доктор Уоллес сидел за столом защиты, импозантный, сдержанный, одетый в элегантный черный костюм на заказ с тщательно подобранным шелковым галстуком. С тех пор, как он стал известен широкой публике, его внешность, стиль и даже борода обсуждались в прессе почти так же часто, как его виновность или теория о внутреннем демоне. У него появился легион поклонниц со всего света, включая далекие Новую Зеландию и Японию. Они слали ему более 1000 писем в неделю, часто с пикантными фотографиями и предложениями о браке. Несколько раз в ходе слушаний женщины из переполненной галереи подбадривали его свистом. И председатель суда 2 раза просил очистить зал суда, а 1 раз пригрозил вообще закрыть его для публики вплоть до конца процесса. Тем не менее, среди тех, кто пришел посмотреть на уголовное дело против доктора Уоллеса, на его стороне были отнюдь не все. Многие и не думали ему сочувствовать, не говоря уж об обожании. Скорее, они принимали его враждебно и осуждающе, презирали за богатство, привлекательность, обретенный им культовый статус и желали только одного — увидеть, как ему воздастся по заслугам. Ровно в 9 часов судебный пристав в форме призвал собравшихся к порядку. Все встали. В зал суда в простой черной мантии вошла судья Аманда Каллахан и заняла свое место. По ее указанию, окружной прокурор Эдвард Прентс прошел к кафедре между столами защиты и обвинения и обратился к присяжным. Опытный и умелый прокурор, простыми, широкими мазками он изложил суть обвинений против доктора Роя Уоллеса. Он заявил, доктор Уоллес, до крайности чистолюбив, успех эксперимента С был для него превыше всего. Когда у 2 испытуемых появились серьезные психические и физические отклонения, доктор Уоллес не прекратил эксперимент, даже не приостановил его, а продолжал его полным ходом, немало не заботясь о последствиях. Эдвард Прентс завершил свое выступление словами. «События, начавшиеся 4 месяца назад, подошли к концу. 14 июня были совершены преступления ужасающих масштабов. В тот день девушка вырвала у себя из груди сердце, а молодой человек жестоко убил еще 3, после чего лишился жизни и сам. 5 человек были вычеркнуты из жизни навсегда. Всю страну, весь мир будоражили вопросы, как такое вообще могло произойти? Кто должен за это ответить? Эти вопросы со всей очевидностью поставлены здесь, в зале суда. И вам, членам жюри, предстоит на них ответить. Исходя из доказательств, представленных вам в течение последних 3 недель, на основании того, что вы слышали и видели, ответы очевидны. Доводить дело до трагедии было нельзя, и обвиняемого, доктора Роя Уоллеса, следует привлечь к ответственности, потому что он виновен в преступной и очевидной халатности. Все в этом зале суда согласны с тем, что в смерти 5 несчастных виновен доктор Рой Уоллес, как ответственный за пресловутый эксперимент С. Это не подлежит обсуждению. Так считает и защита. Так считает и штат Калифорния. Жизнь Шэрон Нэш не должна была закончиться на полу в ванной с зажатым в руке собственным сердцем. Брук Фоксли не должна была умереть медленной и страшной смертью от удушья из-за сломанной шеи. Полицейскому Роджеру Хену, мужу и отцу двух мальчиков, не пришлось бы отдавать свою жизнь Чеду Картеру, вырвавшему кишки из тела жертвы. Речь не о том, несет доктор Рой Уоллес ответственность за массовое убийство или нет. Вопрос стоит иначе. Является ли его поведение во время эксперимента не просто халатностью, а преступной халатностью? И штат Калифорния заявляет вам, дамы и господа, это, безусловно, так. Вы слышали замечания судьи на протяжении всего процесса. Обвинение хочет освежить в вашей памяти некоторые из них. Первое. Это инструкция о личности, из которой следует, что при оценке вины или невиновности подсудимого следует принимать во внимание особенности его личности. Защита утверждает, что доктор Рой Уоллес – добропорядочный гражданин, уважаемый университетский профессор, ученый и вообще хороший человек. Но не забывайте показания свидетелей, из которых складывается совсем другая картина. Алкоголик, бабник со стажем, честолюбивый плейбой, живущий в многомиллионном пентхаусе и страдающий манией величия. Еще одно замечание, о котором штат Калифорния просит вас не забывать. Это бездушное пренебрежение к человеческой жизни. Судья взял слово «бездушное» в кавычки, чтобы вы определили для себя, была ли смерть пяти жертв результатом простой халатности или халатности настолько грубой, беспринципной и преступной, что нет сомнения в бездушном пренебрежении к человеческой жизни. Штат Калифорния хочет вам напомнить, что бездушие – это бесчувственное и жестокое пренебрежение к другим людям. Под это определение, несомненно, подпадает бездушие, с каким мы столкнулись при рассмотрении этого дела. 14 дней жестокого бездушия. В непредумышленном убийстве чаще всего обвиняют водителей, находившихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Но там... убийство происходит в мгновение ока. Для наглядности он щелкнул пальцами. Все происходит мгновенно. В деле против доктора Роя Уоллеса наоборот. Смерть пяти жертв не была мгновенной. Не произошла в одну секунду. У обвиняемого было 14 дней на то, чтобы закончить эксперимент. И за эти 14 дней двое молодых людей буквально потеряли рассудок, находясь под его наблюдением. Он имел возможность остановить эксперимент С, когда что-то пошло не так, но он этого не сделал. Защита пытается убедить вас, что доктор Рой Уоллес не мог предвидеть, что Чет Картер и Шерон Нэш станут опасными для себя или окружающих. Но как можно в это поверить? За день до массового убийства они замазали смотровое окно в лабораторию сна своими фекалиями. Замазали окно своими фекалиями! Я не знаменитый профессор психологии, но мне и так понятно. Эти люди нуждались в помощи, и в этой помощи доктор Уоллес им отказывал целых 14 дней. Эдвард Прэнс подошел к скамье присяжных. Каждый человек имеет право на то, что мы называем самоочевидными истинами. Жизнь, свобода, поиски счастья. Чет Картер, Шерон Нэш, Гуру Рампал, Брук Фоксли и Роджер Хен имели право на жизнь, радость, любовь и разочарование, которое тоже бывает в жизни, на право состариться и спокойно умереть. Но из-за бездушного пренебрежения доктора Роя Уоллеса к человеческой жизни, из-за его слепого и безрассудного честолюбия, их жизни, свобода и поиски счастья были у них украдены. Не стоит обольщаться и думать, что обвиняемому это должно сойти с рук, потому что его научные исследования были какими-то особыми или благородными, или даже пролили новый свет на природу человека. Даже если его утверждения о так называемых внутренних демонах когда-нибудь подтвердятся независимыми экспертами, его поведение все равно не должно сойти ему с рук. Решение о бездушных и безответственных действиях доктора Роя Уоллеса вы должны принять без учета каких-то его особых достижений. Возможно, вы считаете, что свой эксперимент он проводил с добрыми намерениями. Но это вопрос для выбора меры наказания, а не для определения вины или невиновности. Эдвард Прэнс развел руками. Итак, подводя итог, надо сказать. Чет, Шерон, Гуру, Брук и Роджер не должны были умереть так, как умерли. Доктор Рой Уоллес должен был закончить пресловутый эксперимент С задолго до его кровавого завершения. Тот факт, что он этого не сделал, говорит не просто о халатности, но о халатности преступной, халатности грубой, умышленной, преднамеренной и подлежащей наказанию. Исходя из представленных здесь обстоятельств, штат Калифорния просит вас признать подсудимого виновным в непредумышленном убийстве. Дамы и господа присяжные, решение за вами. Спасибо. В наставшей оглушительной тишине тощий Эдвард Прэнс вернулся на свое место за столом обвинения. Доктор Уоллес отвел глаза от присяжных, потому что от лиц, которые он так хорошо узнал за последние три недели, веяло холодом и недружелюбием. Судья Аманда Каллахан сказала: «Мистер Уилкс, вы собираетесь выступить от имени защиты?» «Да, Ваша честь, с разрешения суда». Стивен Уилкс, сам бывший судья, подошел к кафедре. Невысокий, грузный, с редеющей шевелюрой, немодными рыжими бочками и тяжелыми очками, которые, казалось, увеличивали размер его зрачков за линзами. Одет в непритязательные твидовые костюмы и потертые мокасины. Он пошелестел бумагами, потом поднял глаза и моргнул, будто потрясенный официальной обстановкой, в которой оказался. На первый взгляд полная противоположность расфранченным адвокатам, каких обычно нанимают обвиняемые в тяжких преступлениях богачи. Но это был один из самых уважаемых адвокатов по уголовным делам в стране. Впечатляющий послужной список. За всю карьеру он не проиграл ни одного крупного дела. Поэтому возглавить команду защитников доктор Уоллес выбрал именно его. «Пять человек мертвы, и кто-то должен за это заплатить», начал Стивен Уилкс, сдвинув очки на переносицу. «Вы слышали это от свидетелей. Об этом по большей части говорил в своей заключительной речи мистер Прэнс. Право на жизнь, право на старость. Пять человек погибли, кто-то должен за это заплатить. Не кто-то, а доктор Рой Уоллес. Ну, в каком-то смысле, обвиняемый заплатит и будет платить до конца жизни, но дело не в этом, а в том, сможете ли вы, присяжные, безо всяких разумных сомнений сказать, смерть пяти жертв стала прямым результатом преступной халатности со стороны доктора Уоллеса. Халатности столь грубой, предумышленной и подлежащей наказанию, что сомнений в бездушном пренебрежении к человеческой жизни нет. Что ж, посмотрим, какие факты использовало обвинение, чтобы доказать, доктор Уоллес действовал с бездушным пренебрежением к жизни жертв, и в этом нет никаких разумных сомнений. Главный аргумент обвинения сводится к тому, что доктор Уоллес не остановил эксперимент раньше. Однако суд неоднократно указывал, тот факт, что обвиняемый не прекратил эксперимент раньше, сам по себе недостаточен, чтобы предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Из этого факта не следует, что доктор Уоллес бездушно пренебрегал благополучием своих испытуемых. Благодаря тщательным записям, сделанным обвиняемым и двумя его ассистентами, нам доступна информация о том, как час за часом работало сознание испытуемых. Да, Некоторые из симптомов могут показаться вам тревожными, особенно по мере приближения эксперимента к концу. Но тревожных сигналов, указывающих на то, что они опасны для себя или окружающих, не было. Доктор Уоллес не знал, что они сорвутся до такой степени. В конце концов, он не подвергал их пыткам. Он просто сделал так, что им не хотелось спать. Он не знал, каким последствиям это приведет. Ведь в этом и заключалась цель эксперимента. Стивен Уилкс почесал голову. На мгновение показалось, что он потерял ход мыслей. Но в тот момент, когда присяжные начали неловко ерзать в тишине, он продолжил. «Акт незнания, дамы и господа, это нечто непроизвольное. Вы не можете чего-то не знать намеренно. В противном случае вы это просто знаете. Знаете, но игнорируете. Это разные вещи. Нельзя сказать, что доктор Уоллес игнорировал какие-то тревожные симптомы у своих испытуемых. Он просто не знал, что может произойти. И хотя акт незнания является непредумышленным, он не соответствует стандарту непредумышленного убийства, поскольку не доказывает факт преступной халатности. Когда же события действительно приняли угрожающий характер и стало ясно, что испытуемые опасны для себя и окружающих, если бы доктор Уоллес ничего не предпринял в тот момент, то я не выступал бы сейчас перед вами в его защиту, потому что он, вне всяких сомнений, был бы виновен в преступной халатности. Но все произошло иначе. Как только гуру Рампал сообщил, что его беспокоит поведение Шэрон Нэш, доктор Уоллес попытался ей помочь. К сожалению, к тому времени он уже ничего не мог сделать. Он тут же прекратил эксперимент, выключил газ и вошел в лабораторию, чтобы оценить состояние другого испытуемого, внезапно и необъяснимо напавшего на гуру Рампала. Что сделал доктор Уоллес в этот момент? Убежал? Нет. Согласно его показаниям, он яростно отбивал гуру от Чеда, получил серьезную травму черепа и потерял сознание. Через некоторое время, придя в себя, он обнаружил, что его помощник гуру Рампал мертв. Его девушка Брук Фоксли мертва. А Чет Картер зверски атакует Роджера Хэна. Опять же, бросился ли он бежать? Пытался ли спрятаться? Нет, ничего подобного он не сделал. И хотя он не смог спасти мистера Хэна, его действия нельзя назвать иначе, как героическими. Стивен Уилкс отошел от кафедры, приблизился к скамье присяжных и скромно улыбнулся сидевшим там мужчинам и женщинам. «Прошу вас, на ваше решение не должно повлиять то, какой ужасающей оказалась гибель этих четверых. Их смерть, безусловно, трагедия. Но не каждая трагедия — преступление. Позвольте мне на минуту зачитать некоторые из указаний судьи». Он достал из кармана листок бумаги. «Если окажется, что факты поддаются двум разным толкованиям, одно из которых говорит о невиновности подсудимого, вы не можете произвольно принять толкование, в соответствии с которым обвиняемый считается виновным. Вместо этого следует принять толкование в пользу обвиняемого, за исключением случаев, когда в данных обстоятельствах оно является несостоятельным. Доказательства должны не просто соответствовать вине. Они должны исключать любую разумную гипотезу о невиновности». Стивен Уилкс убрал бумагу. «Итак, вы видите, дамы и господа, — сказал он, — что акт лишения двух людей сна с помощью стимулирующего газа просто недостаточен для того, чтобы осудить человека за непредумышленное убийство. Да, есть 5 погибших. Да, доктор Уоллес, как руководитель эксперимента, несет ответственность за эти смерти. Он никогда этого не отрицал. Но вопрос в том, кто же перед вами? Совершивший серьезное деяние преступник? Если у вас нет четкого ответа на этот вопрос, если есть хоть капля сомнений, Тогда обвинению не удалось доказать, что доктор Рой Уоллес виновен в бездушном пренебрежении жизнью, и вы должны вынести решение в его пользу. А он не виновен, дамы и господа, потому что докажи обвинение, что он знал об опасности, какую представляют для себя и окружающих Чет Картер и Шэрон Нэш, но продолжал эксперимент, это было бы непредумышленное убийство. Черт возьми, да тогда можно было бы доказывать и предумышленное убийство. Но ничего подобного обвинение не доказало. Поэтому я призываю вас понять, что бы вы ни думали об эксперименте С или о самом докторе Уоллесе, он не преступник. И есть только один вердикт, который вы можете вынести. Невиновен. Присяжные заседали 4 часа. Доктор Рой Уоллес наблюдал за ними, когда они цепочкой вернулись в зал суда. Внешне он оставался спокойным, но в желудке словно свил гнездо клубок змей. Обвинительный приговор — это еще не конец жизни, но полная катастрофа. Провести следующие 5 лет в тюрьме, а ему еще столько надо сделать. Судья Аманда Каллахан спросила: «Вынесли ли присяжные вердикт?» «Да, Ваша честь!» Старшина присяжных поднял лист бумаги, зажатый между пальцами. «Судебный пристав, возьмите, пожалуйста, вердикт!» Судебный пристав подошел к присяжному, взял лист бумаги и передал его судье. Та открыла его, прочитала содержание, подняла глаза. «Присяжные признают подсудимого невиновным». Поднялся страшный шум. Зрители на галерее вскочили на ноги. Все заговорили одновременно, кто-то аплодировал, кто-то выкрикивал ругательство. Доктор Уоллес остановился перед строем телевизионных камер. Его ждала спонтанная поздравительная пресс-конференция. Когда толпа журналистов и репортеров утихла, он сказал в 2 десятка торчавших перед ним микрофонов. «Уолт Уитмен писал: страх перед адом для меня ничтожен. Но то был Уолт Уитмен. Он мог писать все, что ему заблагорассудится». Уоллес погладил бороду, упиваясь осознанием того, что весь мир слушает его, затаив дыхание, и продолжил. «Полагаю, что Уолт, скорее всего, никогда не верил в существование ада. Отсюда такое пренебрежение». Он покачал пальцем, словно порицая отца свободного стиха. «Но я, милые мои друзья, теперь знаю, что ад существует, и, позвольте сказать вам, он пугает меня так, что, мама, не горюй!» Воцарилась гробовая тишина. Только защелкали затворы фотоаппаратов. И тут же его засыпали вопросами. «Проведете ли в будущем еще один эксперимент со сном, профессор? Выложите ли в открытый доступ все результаты вашего исследования? Что бы вы сказали сомневающимся? Собираетесь ли извиняться перед семьями погибших? Вам известно, где находится Пенни Пак? Собираетесь ли продать стимулирующий газ фармацевтическим компаниям?» Не обращая внимания на шум, доктор Уоллес последовал по пути, проложенному сквозь толпу команды его защитников, к ожидавшему его черному внедорожнику. Он забрался на заднее сиденье, закрыл дверь и нахмурился, глядя на водителя. «Кто вы?» — спросил он. «Ваш сегодняшний водитель, сэр», — ответил седовласый мужчина. «А где Рауль?» «Заболел». «Заболел?» «Да, заболел сегодня, и этот заказ передали мне». «Знаете, где находится мой дом?» «Часовая башня, сэр. Я живу в нескольких кварталах». Протестующие застучали по окнам и крыше. Доктор Уоллес сказал: «Тогда поехали». Водитель отъехал от края тротуара. Когда машина выбралась из толпы, Уоллес тут же отметил: на улицах непривычно тихо. И когда они проехали мимо заполненного до отказа бара в 11:45 утра, Уоллес понял, что тишина на улицах возникла из-за него. Город? Да что там город? Вся страна, все замерло, потому что люди в своих домах и конторах, на работе и на отдыхе собрались у экранов телевизоров или телефонов посмотреть оглашение приговора. Доктор Уоллес нагуглил в телефоне свое имя и прочитал заголовки полдюжины ведущих газет. Присяжные признали доктора Роя Уоллеса невиновным в непредумышленном убийстве. Страна ошарашена вердиктом доктору сна. За или против? Долой такое правосудие! Невиновен! Ошеломляющее решение присяжных! Уоллес оправдан! Внутренний демон на свободе! Пробежав глазами первую статью в «Нью-Йорк Таймс», доктор Уоллес перестал улыбаться и нахмурился. Этот писака был явно настроен против Уоллеса, потому что разнес его в пух и прах. Убийца, ускользнувший от правосудия. А его теорию о внутреннем демоне он заклеймил так, как ролевую игру маньяка, одержимого манией величия. Нахмурившись, доктор Уоллес сунул телефон обратно в карман. Удивляться подобным статьям нечего. Журналисты клеймили его на протяжении всего процесса. Они мыслили слишком узко и были напуганы доказательствами, которые он представил. «Посмотрим, кто посмеется последним, придурки», — подумал он, предвкушая второй эксперимент со сном, который намеревался транслировать в прямом эфире. «Пусть народ смотрит. Пусть своими глазами увидят, кто мы есть и кем становимся, когда долго не спим и врата ада распахиваются настежь». Уоллес был так поглощен своими мыслями, что не заметил, как они подъехали к часовой башне. Внедорожник тут же окружила толпа репортеров и журналистов с камерами и микрофонами наготове. «Подвезите меня как можно ближе к двери», — пробурчал он. «Да, сэр», — ответил водитель. Осторожно проехав сквозь возбужденную толпу, внедорожник в конце концов остановился прямо перед входом в здание. Едва доктор Уоллес вышел из машины, журналисты сунули ему в лицо целую охапку микрофонов и, перебивая друг друга, забросали вопросами. Не обратив внимания на натиск, он быстро вошел в здание, надежно закрыл за собой стеклянную дверь, чтобы никто из этих шакалов не прорвался внутрь. Поправив пиджак и разгладив галстук, он изучил свое отражение в стальных дверях лифта и остался доволен увиденным. Когда двери открылись, он поднялся на верхний этаж и вошел в свою квартиру в пентхаусе. Первым делом включил на большом телевизоре в гостиной новостной канал. Под рассказ ведущего об Уоллесе и эксперименте С он подошел к бару и сделал себе темную бурю. Посмотрел новости еще немного, но беловолосый болван продолжал хаять дело всей его жизни, и он решил выйти на площадку и выкурить сигарету. И замер. Стекло в двери на площадку было разбито. «Это моих рук дело», — раздался мужской голос у него за спиной. Доктор Уоллес обернулся. Из часовой башни вышел мужчина. Зачесанные назад черные волосы, лицо изможденное, так выглядят завсегдатые прокуренных баров. Синие джинсы, поверх чуть более светлой джинсовой рубахи, кожаная куртка. Худощавый, но явно крепкий. На шее узловатыми веревками выделялись мускулы. «Кто ты, мать твою, такой?» Нагло и бесстрашно заявил Уоллес, хотя пульс участился, а внутри все заныло. Кому понравится незнакомец в доме, да еще вооруженный, в правой руке мужчина держал бейсбольную биту. «Билл», — сказал мужчина. «Меня зовут Билл». «Какого черта ты делаешь в моем доме, Билл?» «Я пришел тебя убить, Рой». Горло Уоллеса сжалось до размеров соломинки. Он с трудом сглотнул. «Зачем тебе это нужно?» «Позволь представиться, Рой». «Меня зовут Билл Фоксли». Глаза доктора Уоллеса в ужасе расширились. И ощущение пустоты внутри усилилось в 10 раз. «Послушайте», — сказал он, подняв руки. «Я не убивал Брук. Это был Чет Картер. Мне все равно, кто сломал шею моей сестре, ты или твой пациент-психопат. Факт в том, что она мертва, а была бы жива, если бы не ты и твой гребаный эксперимент». Уоллес швырнул в Билла свою темную бурю и бросился к входной двери. Он слышал, как тот идет за ним, и понял, Открыть дверь не успеет, а гребет бейсбольной битой по затылку и крутанулся на месте. Отведя удар битой предплечьем, Уоллес тут же шваркнул Билла в челюсть, и тот пошатнулся. Но Уоллес понимал, что без оружия ему не справиться. Он повернулся, намереваясь прорваться на первый уровень часовой башни, чтобы взять в бильярдный кий, и столкнулся лицом к лицу со вторым нападавшим. Он сразу понял, что это брат Билла Фоксли. Схожая ухмылка на лице, вкрадчивая манера, такой же жилистой, но мужчина уже замахнулся битой. Отполированное дерево ударило доктора Уоллеса прямо в лоб. Боль взорвалась за глазами хаосом фейерверка. Он потерял сознание, не успев упасть на пол. Доктор Уоллес пришел в себя от трубного грохота боли между ушами. Мысли и зрение застилала белая пелена, но он понял, что сидит в кресле, а руки связаны веревкой за спиной. Сморгнув соленые слезы, он увидел Билла, который вышагивал перед ним по кухне со стаканом виски в руке. Заметив, что он пришел в себя, Билл сказал: «Давно пора, черт тебя дери». «У меня есть деньги», — пробормотал доктор Уоллес, все еще плохо соображая, но страх заставлял его думать быстрее. «Посмотрите по сторонам, у меня много денег. Сколько вам нужно?» «Денег?» — Билл невесело усмехнулся. «Мне не нужны твои деньги, красавчик. Мне нужна моя сестра. Но вернуть ее я не могу, значит, остается месть». И Уоллес понял: Билла не купить. Сейчас этот человек его убьет. «Поймите!» — выдавил из себя он, яростно напрягая свои путы. «Смерти, Брук, я не виновен! Меня только что оправдали из-за...» Руки обхватили его голову сзади. «Второй брат». Билл медленно кивнул, и не успел доктор Уоллес возразить, его голова дернулась влево. Он обмяк в кресле, веревка на запястьях не позволила ему упасть вперед, на лицо. Дыхание стало резким, прерывистым. Он знал, что у него сломан верхний шейный отдел позвоночника, и он скоро умрет от удушья, как умерла Брук в переходе между зданиями. Даже осознав эту мрачную иронию, он с негодованием подумал: «Вы не имеете права, я доктор Рой Уоллес, я теперь знаменит!» Билл Фоксли произнес елейным голосом: «Спокойной ночи, доктор. Спи спокойно». Это были последние слова, которые знаменитый доктор Уоллес услышал в своей жизни.